Глава 10. Они пустили фургоны под откос на свалке около Броктона и приготовились угнать что-то взамен. Повел и Тел позаботились о деталях, хотя Повел, которому очень понравился Эконолайн, не захотел смотреть, как машина пойдет на слом. «Ладно, возможно, мы постараемся сохранить ее для тебя», — хмыкнул Тел. «Мы могли бы написать на ней вдоль борта что-то вроде «Мы те самые парни, которых вы разыскиваете». Они наблюдали, как крыша Эконолайна провалилась внутрь под давлением тисков пресса. Стекла разлетелись, и фургон вздрогнул, как от боли. Это напомнило Повелу лицо шофера, исказившееся, когда Повел выстрелил в него. «Да, ты прав. И все же мы неплохо провели время в этом фургоне». Тел попытался понять, не шутит ли Повел, но не смог. «Тебе надо завести побольше друзей, парень», — заметил он. Они направились к трейлеру, который служил офисом на этой свалке. Там отвратительно воняло. Древний серый шкаф для документации извергал из себя пожелтевшие бумаги, которые торчали из выдвинутых ящиков. Ковер был весь прожжен окурками. Плотный дым от сигарет застилал все вокруг. За этой завесой через окно нельзя было разглядеть, что творится на улице. «Похоже, бизнес процветает», — сказал Повел. «Вы, парни, должно быть, планируете очень скоро всплыть на финансовой бирже». Эти слова были адресованы троим мужчинам, и ни один из них не улыбнулся. Два здоровенных экс-советских гражданина стояли по обе стороны от третьего, сидевшего за дешевым пластиковым столом. Последний щеголял в свободном пиджаке поверх ужасного спортивного костюма. Двое других отдавали предпочтение кожаным курткам, какие надевают диск-жокеи на публичные мероприятия. Даже Повел, который все еще жалел о днях, когда парни могли носить рукава светлых пиджаков закатанными по локоть, счел, что прикид этих ребят оставляет желать лучшего. Тел тем временем пытался сообразить, откуда они взялись. Декстер говорил ему, что главный у них русский, и он предположил, что и другие, вероятно, тоже русские. Они просто дерьмово одеты. Это похоже на барахло, которое раздают бесплатно. Тел не имел представления, что это за новая порода преступников-иммигрантов, но со вкусом по части одежды у них из рук вон плохо. А ведь все должно было сверкать. Если эти парни делают деньги, как они ухитряются тратить их на сплошной акрил? Лицо сидящего напоминало поле боя. Мужик старался замаскировать свои раны бородой, но она была жидкой и грязной. Волосы у него тоже заметно поредели. Розовое пятно виднелось около левого уха. Тел подумал, что у парня какое-то кожное заболевание, и был рад, что ему не пришлось пожимать ему руку. Он представился как Фил. «Да уж, конечно», — подумал Тел, — «Фил. А на поверку какой-нибудь Владимир». «А что, Декстер сам не придет? — спросил Фил. «Декстер сейчас очень занят», — ответил Тел. «Даже как-то обидно, что он не нашел времени посетить старого друга». «Вы получили его поздравление с Рождеством? Я знаю, что он посылал его». «Никакой открытки», — вздохнул Фил. «Да, жаль», — в тон ему сказал Тел. «Точно. Он выглядел действительно очень расстроенным». Тел начинал закипать. Декстер предупреждал его, чтобы он оставался спокойным, и Шефер тоже. Но этот Фил начал действовать ему на нервы, а ведь он провел в его обществе лишь минуту. «Мы спешим», — Тел старался говорить спокойно. «Да, вы всегда спешите», — улыбнулся Фил. «Слишком спешите». «Но так живет весь мир», — вмешался Повел. «Люди редко дают себе передышку, чтобы остановиться и понюхать розы». Тел покосился на него, но Повел выглядел совершенно естественно, а между тем запах, который он чувствовал здесь, было жуткое зловоние от гниющих ковров и дешевого лосьона после бритья. «Ваш друг знает толк в жизни», — сказал Фил. «Он все понимает». Тел собирался переговорить с Повелом, как только они окажутся на улице. Он не хотел, чтобы Повел возомнил себя великим провидцем. Фил поднял коричневый конверт со стола и протянул его Телу. «Два фургона», — — сказал он. «Мы хотели три. Не три, только два. Нет времени. Слишком большая спешка?» Фил впервые улыбнулся. «Да-да, слишком большая спешка. Передайте Декстеру, чтобы он пришел меня навестить». Тел поднял вверх конверт в знак прощания и попытался ответить улыбкой. «Да, можете быть уверены». Они с Повелом повернулись, чтобы уйти. Они были уже у двери, когда Фил окликнул их. «Эй!» Тел оглянулся. Теперь Фил стоял, и у всех троих в руках были пистолеты. «Передай ему, чтобы принес мои деньги, когда придет», — сказал Фил. «И пусть поторопится».